Глава 4. Встреча превратилась в хаос. Хотя чего еще стоило ожидать от собрания таких настойчивых и упрямых личностей? От Леонидов пришли Кобальт Блейд и Манган Блейд. От Грит Уолла пришли Айрон Паунд и Сантан Шейфер. От Авала Авроры пришли Островайн и Мофф Вайер. От Крипта Космоцирка пришла одна Лимон Пьерет. От Проминенс пришли Блад Леопард и Тистал Перкупайн. Наконец, от Нега Небилос пришли Скайрейкер и Сильвер Кроу. После объединения у Красного и Черного Легиона не осталось поводов для конфликтов, а представители Желтого Легиона держались в стороне от спора, так что в центре свора оказались три остальных Легиона. Харвике никогда еще не доводилось видеть сиреневого аватара по имени Мофф Вайер, но остальных пятерых он помнил по постоянным ссорам во время собраний. Вот только теперь рядом не было королей, которые могли бы их приструнить. В качестве места для собрания выбрали парадную площадь здания Минобороны на юго-востоке зоны Синдзюку-1. Харуюки прятался за спиной Скайрейкер в уголке огромного, выложенного белой плиткой пространства. «Они...» — шепотом обратился он к своей наставнице. «Точно успеют договориться за полчаса?» Таймер в верхней части поля зрения уже опустился ниже 1200. Треть дуэли осталась позади, а конкретных результатов по-прежнему не наблюдалось. Основной причиной был конфликт между зеленым и синим легионами. Первые говорили, что нужно сначала победить Инти, а вторые, что надо напасть на Осциллатори. Никто не хотел уступать. «Паунд, ты слишком наивный. Как ты до сих пор не понимаешь, наше нападение на Инти — это и есть следующий пункт в плане Осциллатори!» — выкрикнула Кобальт Блейд. «Понимаю, потому и предлагаю!» Рявкнул в ответ Айрон Паунд. «Если Инти их ловушка, мы должны не бегать вокруг нее, а сломать, чтобы перехватить инициативу!» Этот спор повторялся уже в третий раз. Оба были по-своему правы, поэтому остальные не могли так просто вмешаться. «Мне теперь тоже кажется, что 20 минут не хватит», — беззаботно прошептала Рейкер, и Харуюки протяжно вздохнул. То, что Кобальт и Манган настаивали на битве со Столатори, вовсе не означало, что они махнули на Инти рукой. Они согласились с тем, что совместная атака всех легионов может привести к победе над сильнейшим энеми, но опасались, что белые могут поймать участников битвы в еще какую-нибудь ловушку. На самом деле у них были веские основания для опасений. Вчера во время конференции Семи Королей Блэк Вайс использовал настолько хитрую уловку, что не помогли ни силы, ни смекалка собравшихся аватаров. Противники смогли сменить поле на неограниченное нейтральное с помощью слома парадигмы, атаковать здание с помощью сверхмощного лазера Аргана Рэй, соединить Вольфрам Цербера с броней Бедствия 2, принести себе в жертву ради экосаэдральной блокады и уронить с неба бога солнца Инти. Причем этот сложнейший план оказался бы совершенно бессмысленным, не окажись у Нега Небулас доказательств того, что Блэк Вайс из общества исследования ускорения на самом деле Айвори Тауэр — четвертый гном. А вот почему никто не мог сказать, что Инти — это последний из ловушек. Возможно, враги ждут, пока основные силы легионов придут спасать королей, и в этот момент что-то еще поймает их всех в бесконечное истребление. Возможно, стоит не прыгать в неизвестную ловушку, а вместо этого напасть на базу Осциллатори. Или же все равно бросить вызов Инти, потому что волков боятся в лес не ходить. Сдвинуть спор с мертвой точки могло секретное оружие Нега Небулас, ясный клинок, усиленный на полную неуязвимость к жару. Однако не факт, что улучшенный меч поможет спасти их от возможной ловушки. Поэтому Фука до начала собрания приказала Харуюке без команды ничего не рассказывать про ясный клинок. Но что тогда остается? Неужели Фука так и собирается безучастно смотреть, пока не истечет таймер? Когда Харуюке начал сомневаться, Скайрейкер вдруг выкатилась вперед на своей серебристой коляске и произнесла первые после приветствий слова. «Кобальт, можно мне сказать?» «Да, Рейкер. Вы с Манган настаиваете на атаке на Осциллатори, но это не так просто, как кажется. Прямо сейчас их легионеры стараются не появляться в глобальной сети, и мы даже не можем напасть на локальную сеть их школы, потому что там из-за каникул никого нет. Вы уже придумали, как с этим быть?» Кобальт Блейд и Манган Блейд приглянулись, но не торопились с ответом. 5 дней назад Харуюки впервые встретился в реальном мире с Таканаути Кота, которая играла за Кобальт, и с ее младшей сестрой-близнецом Таканаути Юки, которая играла за Манган. Хотя они были офицерами другого легиона, Харуюки считал их хорошими людьми. Они даже согласились сыграть роль наблюдателей, которые должны были проверить список противников после битвы за территорию Ассалатури Юниверс. Конечно, в этом списке не оказалось ни одного члена общества исследования ускорения, но когда Кота рассказала об этом, она добавила. «Мне тоже очень обидно. Впрочем, наверняка есть и другие способы. Желаю удачи в бою, Наганабилос». Ему было больно смотреть на то, как его наставница загоняет Кобальт и Манган в тупик. Разумеется, это был очень важный вопрос, который мог задать кто угодно, поэтому Харуюки невольно тоже начал думать над ответом. Для того, чтобы напасть на другого человека в Брейнбёрсте, то есть вызвать на дуэль, требовалось оказаться подключенным к одной из сети с целью или соединиться XSB-кабелем. Разумеется, о кабельном подключении не могло быть и речи, а если легионеры Ассалатури отключились от глобальной сети, надежда оставалась только на локальные. В первую очередь на ум пришла школьная сеть, подключение к которой требуется по уставу учебного заведения, но сейчас, на каникулах, она им ничем не поможет. Конечно, даже посреди каникул есть дни, когда ученики обязаны появляться в школе, но ближайший будет в районе 10 августа. Оставались разве что локальные сети торговых и развлекательных центров, но постоянная проверка таких заведений выльется в огромную трату бёрст-поинтов уже для самих нападающих. Разумеется, противники вряд ли смогут прятаться от глобальной сети вечно, потому что это убивает львиную долю функций нейролинкера. Рано или поздно легионеры Ассалатури начнут появляться в сети, словно киты, выныривающие за воздухом. Но когда это произойдет? Через месяц? Два? На этом месте мысли Харуюки прервал голос. «Есть один способ», — сказала Манган Блейд, покачивая на шлемным украшением, похожим на хвост волос. Фука наклонила голову в бок, задавая немой вопрос, и она продолжила. «Возможно, у членов Ассалатури хватит стойкости, чтобы не подключаться к локальной сети, но они не бросят свою королеву. Если мы будем постоянно нападать на White Cosmos и отберем у нее достаточно очков, в списке противников сразу появятся и гномы, и все остальные». После слов Манган Блейд начался тихий гул. В конце концов, ей ответила Островайн из Фиолетового Легиона. Она подняла козырек своей военной фуражки и заговорила голосом не менее хлестким, чем ее кнуты. «Нападать на космос? Это еще сложнее. Последние несколько лет никто не видел Белую Королеву ни на обычных дуэльных полях, ни в битвах за территорию. Как ты собираешься заставить ее появиться в списке противников?» «Её не придется заставлять», — ответила Манган Блейд. «Мы сегодня проверили список Минато 3», — подхватила Кобальт. «Там не было ни одного члена Ассалатури Юниверс, кроме White Cosmos. Похоже, приходящая вечность не собирается скрываться из глобальной сети». По площади вновь прокатился гул. «Серьёзно?» – пробормотал Эйрен Паунд. «Да она нас дразнит!» – проворчал Тистл Перкупайн. Островайн выразила свои чувства ударом каблука о плиту. Тем временем вперед вышла Блат Леопард. «Это тем более ловушка», – безапелляционно заявил Красный Аватар и посмотрел на Кобальт и Манган кошачьими глазами. «Вы напали на нее? Дуалы дружно покачали головами. «Нет, это и правда было слишком подозрительно», — сказала Кобальт. «Но!» — подхватила Манган. «Даже если это ловушка, в обычных дуэлях она все равно ничего с нами не сделает. В худшем случае потеряем очки за поражение. Но она тоже человек, и рано или поздно дуэли должны ее вымотать». «Она быстрее исчезнет из списка, чем это случится», — заявил Паунд. «Не думаю», — твердо возразила Скайрейкер. «Белая королева не отключится от глобальной сети, сколько бы на нее ни нападали. Само то, что она появилась в списке, вызов другим королям, особенно черной королеве. 3 года назад в августе Лотос на 2 года отключилась от сети, чтобы спрятаться от убийц из других легионов. Это разумный и очевидный путь, но белая королева пытается нам сказать, что ей наоборот нечего бояться. Она не собирается никуда бежать и предлагает королям лично с ней сразиться». «Королям? Лично?» – резко воскликнула Островайн. «Быть такого не может! В битве 2 девяточников один из них гарантированно потеряет все очки! Космос тоже прекрасно знает, что ей нельзя проигрывать, но все равно бросает королям вызов. Другими словами, она уверена, что не проиграет. И скорее всего, у нее есть причины для уверенности. Кобальт, ты говорила синему королю о том, что космос в списке совершенно одна?» «Нет. Но я сообщу ему, когда буду докладывать о результатах этой встречи». «Лучше не надо. Зная характер Найта, предскажу, что он сегодня же побежит сражаться с Космос. Вам обоим прекрасно известно, каким он бывает, когда заводится». «И каким же?» Задумался Хоруюки, но никто не собирался вдаваться в подробности. Кобальт молча опустила голову, а Манган пробормотала. «Да, действительно. И мы не сможем скрыть от королей атаку на Космос объединёнными силами 6 легионов. А узнав о ней, короли однозначно захотят присоединиться. Получается, мы не можем атаковать ни Космос, ни Осциллатори». Манган вцепилась в рукоять японского меча на левом бедре, и ещё долго никто не решался ей что-либо сказать. Даже Айрон Паунд, её главный оппонент в споре, стоял молча, скрестив на груди руки. За время паузы таймер миновал отметку 10 минут. Вдруг на самую середину площади выкатился яркий гимнастический шар. На нём ловко балансировал миниатюрный аватар женского пола в маленьком жёлтом платье. Лимон Пьерет. Единственная участница от Жёлтого Легиона Крипто Космоцирк и младшая сестра Жёлтого Короля Йеллоу Радио. Харуюки уже видел её во время вчерашней конференции Семи Королей. Он не общался с ней лично, но запомнил, что эта девочка всё время лишь повторяла слова Радио и почти не выражала своего мнения. Однако сегодня Радио не было, поэтому Харуюки затаил дыхание, не представляя, что именно скажет девочка. «Где та цель, к которой мы стремимся?» спросила Пьерет детским голоском, покачивая шутовским колпаком, не дотягивавшим, конечно, до колпака брата. «Цель?» озадаченно переспросила Кобальт. «Да». Пьерет медленно кивнула. «Наша окончательная цель – освободить королей из плена Инти. Сокрушить Белый Легион? Или есть что-то ещё дальше? Разумеется, спасение королей – это только начало». Глухо ответила Манган. «Белый Легион – всего лишь прикрытие для общества исследования ускорения, которое постоянно творит злодейство. Мало ли, что ещё они сделают, если мы их не остановим. Я не говорю о том, что нужно обнулить очки всему Легиону, но мы как минимум должны конфисковать их территорию». «В этом мы с вами полностью согласны», — заявил Айрон Паунд. Сантан Шейфер за его спиной молча кивнула. «Если мы как следует не накажем осциллаторию и общество, то не сможем смотреть в глаза тем, кто потерял все очки из-за бронебедствия СС-комплектов». Выслушав ответы, Лимон Пьерет плавно раскинула руки в стороны. «Тогда важно ли нам спорить о том, что должно быть первым? Спасение или нападение? Нам в любом случае надо сделать и то, и другое. Поэтому мы должны просто начать с того, что кажется удобней, учитывая возможные ловушки». Пьерет долгое время была не более чем украшением собрания, поэтому её смелое и логичное заявление лишило остальных бёрстлинкеров дара речи. Наконец, Рейкер кашлянула, привлекая к себе внимание. «Если рассматривать именно удобство, а не простоту, то лучше начать с битвы против Инти. Он гораздо предсказуемый Космос, и у нас достаточно информации, чтобы придумать план действий». «Легко сказать, Рейкер», — ответила Сантан Шейфер и вышла вперёд, слегка лязгая коричневой броней аватара. «Но в бою с Инти никакого плана быть не может. Он неуязвим к физическим и стихийным атакам, к нему даже подойти нельзя. Думаю, все наши легионы уже устали обсуждать возможные варианты, но так и не придумали ничего лучше, чем атаковать его огромным количеством дальнобойных аватаров в надежде потушить пламя. Что бы ты ни говорила, это вполне себе план. Правда, я не думаю, что мы сможем потушить пламя Инти. Мне кажется, адекватнее другой вариант. Взять одного аватара ближнего боя, усилить его всеми возможными баффами и швырнуть внутрь Инти». Вдруг засмеялся Айрон Паунд, но тут же заставил себя замолчать и виновато поднял руку, похожую на боксёрскую перчатку. «Прости, я знаю, что сейчас должно быть не до смеха, но этот план настолько в твоём стиле, что я просто не могу. Мне твой вариант тоже больше нравится. Но, Рейкер, кто же согласится, чтобы ты его швырнула? Это обязательно должен быть доброволец, потому что любая ошибка приведёт к бесконечному истреблению». «Лучше бы ты перестал меня недооценивать, кулак. Я бы не предлагала такого, не будь у меня добровольца». «Что-то у меня плохое предчувствие», — мысленно прошептал Хоруюки, начиная пятиться. «О, у тебя уже есть снаряд?» Паунд так возбудился, что принялся жестикулировать, как пристало бы американцу. «Зная Нагабью, ты, наверное, про огнестойкую Ардер Мейден. Но неужели ты бросишь эту милашку в Инти?» «Нет, конечно. Пламя Инти слишком горячее, чтобы какой-либо аватар мог выдержать его своими силами». «Тогда о ком ты?» Договорив, Паунд вдруг посмотрел на Хоруюки. Затем то же самое сделали все остальные. Харуюки хотел было убежать подальше, но не мог, будучи зрителем.